6.05.72. В субботу пришлось встать на час раньше. У постсовета встретился с Геннадием Афанасьевичем, и мы пошли на мотобот. Таких ранних пташек, спешивших в райцентр, было с десяток человек. Между прочим, мой начальник тоже должен был что-то решить в своей главной конторе. Пригласил его посмотреть на соревнование. Оно не слишком зрелищное, но обратно мотобот пойдет после обеда. Все едино, делать будет нечего. По приезде нас встретил Вадим Петрович, молодой учитель из местных. Выдал талоны на питание и, пока мы завтракали, рассказал новости. Из хороших было то, что двоих перспективных участников сняли с соревнований. За пьянку, понятно. Тренер не уследил, те сбежали в магаз, ну и расслабились до состояния полного нестояния. То, что школьникам соревнования чуть ниже пояса, понятно. Им бы только вырваться и мир потрясти своей крутизной. Но куда взрослые смотрели? Из плохих новостей приехал сильный стрелок из Каменки. Он коряк, те все стреляют прекрасно. Но этот даже среди сородичей выделяется. Меня утешили. Главное не победа, главное участие. Хотя военрук надеется на лучшее. После завтрака пошли к судейским, предъявили оружие и получили номер. Потом инструктаж и начало соревнований. Геннадий Афанасьевич мандражировал сильнее, чем я. Обычная беда. Вон каменковский стрелок из-за волнения так хреново отстрелялся, что никаких шансов на победу себе не оставил. Публика, шум сильно бьют по нервам. Когда настала моя очередь, решил схулиганить. Из 10 пристрелочных выстрелов 2 уложил в пятерку симметрично поверху от центра. Мой тренер шепчет: «Соберись». Потом также 2 в десятку. Облегченный вздох учителя. Остальные уложил подковкой по низу четверки. Смайлик такой получился. Хотя сейчас про них не знают. Говорю, улыбочка на память. Геннадий Афанасьевич в полном шоке. Я в хорошем темпе выбиваю 91 очко и заканчиваю стрельбу. Судья берет винтовку, тщательно осматривает. Военрук вообще в экстазе. Оказывается, я выбил больше нормы второго взрослого разряда и претендую на первое место. Вижу среди болельщиков Марка Аркадьевича с каким-то челом начальственного вида. Думаю, от меня не убудет. Подхожу, благодарю. Спасибо, Марк Аркадьевич, за винтовку. Сама стреляет, целиться не надо, только курок нажимай. Ой, что ты, Лешенька, не за что. И своему спутнику. Это Алеша Костров, 8-классник. Талантливый стрелок, промысловик. Мы изыскали возможности, пристроили при кооперативе. Помогаем молодежи, вот на соревновании вывезли. Думаем, за честь района поборется. Этот тип оказался председателем районного исполкома. Перед ним директор и мечет бисер. Сразу свою роль в победе нарисовал. Да я и не против. Председатель заинтересовался, сказал, что уже пора об окружных соревнованиях подумать. Среди промысловиков такие проводятся. Спорт не спорт, стреляют из промысловых карабинов, но в масштабах округа важное мероприятие. К нам еще погранец из судей подошел. Смутно его помню. Он среди свиты погранотряда был. Поздоровался, похвалил Геннадия Афанасьевича за ученика. Говорит, начальная военная подготовка в нашей школе на высоте. Третий секретарь райкома партии подтянулся. Захвалили всего. После обеда награждение. У меня таки первое место. Затем погранцы устроили показательные стрельбы. Победителям дали пострелять из АКМ с полным рожком, мишени на 50 метров. Для такого оружия смешная дистанция. Я к мишеням сходил, спичечный коробок поставил, не картинкой, а крышкой со спичками. Первым же патроном попал. Отделение вылетело, спички эффектно разлетелись. Этот трюк я в кино в наше время подсмотрел. Потом одиночными выстрелами букву «П» выбил, а оставшимися патронами на другой мишени «В». Кривовато получилось, но узнаваемо. «ПВ» — пограничные войска, если кто не понял. Офицеры в экстазе. Говорят, я самородок. У Геннадия Афанасьевича глазки такие узенькие-узенькие стали. И говорит с запинкой. Это он от чувства. Расслабился чуток со своими приятелями в честь победы. Марк Аркадьевич, наоборот, на что-то убалтывает и районного председателя, и партийца. Мне погранцы СКС принесли попробовать. 8 выстрелов положил по 6 полукругом, 9 около крайней пробойной в 5, 10 в 4. Говорю, серп нарисовал. Дадите патронов, молот нарисую. Дали, как не дать. По диагонали через 10 линию пробил, ну и кверху еще пристроил. При воображении действительно серп и молот можно разглядеть. Народ проникся. Сам третий секретарь руку жал и просил Марка Аркадьевича помочь таланту. А вот военруку благодарности не досталось. Тот уже в сильном нажоре был, его от начальства, наоборот, спрятали. Председатель исполкома пообещал подобрать охотничий карабин, обеспечить патронами, если я на окружные соревнования поеду. На областные еду точно, как победители районных. А вот на округ только промысловики ездят. Такой, понимаете ли, дружеский между собойчик. К спорту окружные пострелушки имеют отдаленные отношения. Но победители внутри Корякского национального округа известны и любимы. Правда, наш район давно не побеждал. Согласился поехать. Что мне с той области? Там такие, как я, из районов толпами бегают, друг друга затоптать стараются. А хорошие отношения с родным начальством пригодятся. Тем паче на область меня еще на малокалиберный пистолет записали. Обещали найти и выдать спортивный «Марголин».